Сердце может летать, но держит его мозг. Он занят своими соображениями, столь далекими от полетов. Мозг надо привести в подчиненное положение по отношению к сердцу. Но для этого сердце должно быть очищено от всякого ссора. Культура сердца – вопрос первостепенной важности. Черное сердце – это бедствие для человечества. Такие сердца ввергали человечество в ужасы, войн, разрушений, ненависти и во взаимоуничтожение и попрание всех законов человеческих. Путь к общему благу лежит через собственное сердце, и потому главная забота о нем. Нельзя поднять сердце другого человека из тьмы к свету, если свое, собственное сердце света не знает. Сердце – уникальный аппарат. Он может стать светоносным. Излучение его, невидимое глазу, действует и на близкие, и на дальние расстояния. Как и всякий аппарат, сердце требует внимания, но оно в загоне у людей. Век Майтреи может быть назван веком сердца. Именно в сердце заложены все возможности будущего, и человечество придет к их реализации.